Глава 25. Мы вернулись в академию ближе к обеду и сразу же направились в башню общежитий Тимиратов. Посоветовавшись с Риганом, я решила, что разумнее всего будет сначала поговорить с Эйлин и выяснить как можно больше про ее перемещение по замку. А если быть точнее, про факультатив по зельеварению. Я почти уверена, что занятия подруги тесно связаны не только с приворотом Фрая, но и с глазом Анейры в ее кольце. Подозревать соседку не отказывалась, но все же была уверена в невиновности подруги. Ведь именно Эйлин помогла разобраться с документацией из лазарета, пояснила про ликвидум, зелье, стирающее следы любых принятых эликсиров, рассказала про факультатив и не скрыла подброшенное кольцо. Конечно, открытость Эйлин может быть умелым ходом. Наивную девушку из другой академии никто не станет подозревать. Но, если подумать, гораздо больше похоже, что кто-то пытается манипулировать Эйлин. Не просто так ведь ей подбросили кольцо. Думаю, все решится, когда разузнаем про факультатив. А до тех пор стоит не ослаблять бдительность и не расслабляться, уповая лишь на изготовленный из глаза нейронейтрализатор. Этот артефакт гасит иллюзии, но человеческую ложь и хитрость, увы, придется распознавать самим. В комнате Эйлин не оказалось, и мы с Риганом решили разделиться. Терять время было нельзя. Уже сегодня в академию, представляя совет, с сопровождением должен нагрянуть господин Даггер. Об этом мы узнали утром, когда Риган получил магическое письмо, что тут же рассыпалось пеплом, едва охотник прочел последние слова. Нам обоим было ясно, приход членов совета спугнет противника, который, скорее всего, на какое-то время заляжет на дно. Любые улики будут стерты, а мое самовольное расследование вынужденно зайдет в тупик и канет в лету, а вместе с ним надежда на исцеление. Может показаться, что сейчас гораздо проще и разумнее отбросить в сторону метания и просто направиться к отцу, чтобы предъявить свои обвинения, подкрепленные обманутыми чарами крови. Но даже если я права, отец просто рассмеется мне в лицо и похвалит за хорошую фантазию. А затем уничтожит все следы, что могли привести к неоспоримым доказательствам и даже к получению лекарства. Да и вообще, если кто-то придумал, как подчинить тьму и натравить ее на другого мага, может, стоит понять, как ему это удалось? Может, в этом разгадка? Который лишусь, едва с обвинениями перешагну ректорский порог. Рассчитывать на искренность отца глупо. Нужно постараться докопаться до истины самой. А уж если ничего не получится, то с чистой совестью и душой полной отчаяния и горячей ярости идти к отцу. Поэтому, пока никто даже не догадывается о визите совета, пока мои подозрения остаются для господина Френеля секретом, лучше собрать оставшиеся кусочки мозаики. «Я в столовую!» — бросила Ригану, когда мы вместе сбегали по лестнице. «Тогда я в библиотеку Тимиратов!» На развилке коридора мы кивнули друг другу и разделились. Мне едва удавалось не бежать со всех ног. Я передвигалась быстрым шагом, виляя между студентами и внимательно разглядывая собравшиеся в коридорах компании. Эйлин среди отдыхающих тимиратов не было, и я продолжила свой путь. В столовой, несмотря на уже завершившийся обед, было достаточно студентов моего факультета. Очень многие сидели с кружкой чая, читая или общаясь с товарищами. Было несколько опоздавших ребят, которые только сейчас, с остывшей едой на подносах, брели к столам. Я прошла в середину просторного зала, оглядываясь по сторонам. Но меня заметили раньше. «Аста!» — бодрый голос Эйлин звенел из дальнего угла столовой. Подруга привстала и махнула рукой, подзывая к себе. Я уже собиралась выдохнуть, часть дела сделана, но облегчение так и не прокатилось по одеревеневшему телу. Рядом с Эйлин сидел Фрай. Тимират поднял черные глаза и тут же изменился в лице. Едва наши взгляды встретились. Уголки губ дрогнули, брови жалобно выгнулись. Пока было неясно, Фрай смущен воспоминаниями о нашей последней встрече? Тогда он признался мне в любви, даже не понимая, что это искусственное чувство, а я сбежала через портал призыва к Ригану. Или, может, Фрай все еще под воздействием зелья? Метаться нет смысла. Мне все равно нужно поговорить с ними обоими, и будет лучше, если не придется бегать за каждым, переворачивая на пути весь замок с ног на голову. Да и в столовой достаточно народу. Не думаю, что Фрай рискнет здесь предаваться безумствам искусственной любви. Уверенно кивнув этим мыслям, двинулась к столу, где дожидались друзья. «Где ты пропадала?» — встрепенулась Эйлин, как только я опустилась за стол напротив нее и Фрая. «Я увидела записку, а потом...» «Записка. Я и забыла, что перед тем, как отправиться к Ригану, оставила подруге короткое письмо. В нем я очень размыто и кратко пояснила, что камень в подаренном Эйлин кольце — глаз Анейры». «Ты поняла, что я написала?» — уточнила быстро. Подруга уверенно кивнула и добавила. «Даже почитала в библиотеке». Эта новость обрадовала. Не придется вдаваться в объяснение, что уже сэкономит немало времени. «Я, пожалуй, пойду», — вдруг выдавил Фрай. «У вас тут свои какие-то секретики?» «Останься». Я резко встала, увидев, что парень поднимается из-за стола. «Пожалуйста». Он поднял взгляд, встретившись с моим. И только тогда я поняла, какую боль испытывает Фрай, находясь рядом со мной. Его губы дрожали, хотя Тимират пытался сжать их в напряженную линию. В глазах плескались усталость и тоска. Однако Фрай послушно сел, и я тоже опустилась обратно за стол. «Можно с тобой поговорить?» — спросила осторожно, боясь спугнуть. Тимират смотрел на меня из-под опущенных ресниц. Его грудь тяжело вздымалась, ноздри дрожали. Фрай слабо кивнул, а Эйлин бросила в мою сторону удивленный взгляд. Похоже, до моего появления Фрай вел себя нормально. Значит ли это, что он все еще под действием приворота? От досады я прикусила губу. Так и не успела один на один обсудить этот вопрос с Эйлин, что было бы очень полезно. Догадается ли подруга сама, в чем причина странного поведения Фрая? Сомневаюсь. Скорее решит, что дело в ссоре и недомолвках. «Я оставлю вас наедине», — взгляд Эйлин метался между мной и Фраем. Усталый вздох вырвался из груди. «Все-таки я права. Эйлин думает, что мы с Фраем что-то не поделили». «Не обязательно», — заверила ее. Я хотела спросить у Фрая то, о чем давно стоило поговорить. Как он получил метку тьмы? В этом разговоре нет ничего секретного. Однако Эйлин качнула головой и поднялась с места. «Все равно, лучше посижу пока в сторонке». Неловкая улыбка коснулась ее губ. Подруга бросила напоследок внимательный взгляд и отсела за несколько столов. Там она не услышит нашу беседу. «Ладно, поговорю сначала с Фраем. Давно пора». «Я задам тебе несколько вопросов», — начала не очень уверенно, но меня перебил слабый смех парня. «Ты прямо настоящий следователь, Аста», — качнул головой Фрай, пряча взгляд за ладонью, прижатой ко лбу. Мои брови ненадолго стянулись к переносице, а в груди неприятно царапнула тоска. После окончания академии я мечтала стать следователем, чтобы посвятить жизнь поиску источников тьмы и лекарства от нее. Знал ли об этом Фрай? Его слова задели за живое, словно напомнив. Раньше передо мной были открыты все дороги, а теперь осталась только одна. И если не придумаю, как свернуть с этой тропы, меня ждет известный конец. «С чего ты взял, что я буду тебя допрашивать?» — фыркнула, спрятав накатившее огорчение. «А о чем еще нам говорить? Сомневаюсь, что ты захочешь вспоминать наш последний разговор и...» Он замолчал. Дрожа всем телом, набрал полную грудь воздуха и паник. Я же смотрела на него глазами, полными изумления и страха. Фрай похож на раненого зверя, А потому я боюсь сделать лишний шаг и случайно обидеть, разозлить, сделать больно. Почему ему не стало лучше? Риган говорил, что без подпитки зелье просто перестает действовать. Последняя мысль поразила меня, как разряд молнии. Неужели кто-то заботится о том, чтобы Тимират от зелий не трезвел? «Мы обязательно поговорим обо всем, Фрай!» — осторожно заверила я и чуть подалась вперед. «Но сначала нужно кое-что расставить на свои места». «Хорошо, спрашивай». «Расскажи о том, как получил метку тьмы», — произнесла на одном дыхании и под столом крепко сжала кулаки. Боялась, что Фрай не захочет говорить. Переживала, что мои слова всколыхнут в нем тьму. Но парень спокойно кивнул и поднял затравленный взгляд. Едва заставила себя не отшатнуться и удержать спокойное выражение лица. Однако чувства бушевали разрушительным ураганом. Как же он изменился! Всего лишь зелье, всего лишь приворот! Но Фрая невозможно узнать. От парня, в которого была влюблена несколько лет назад, осталась только оболочка и раздавленная магией личность. Казалось, искусственная любовь съела все прочие мысли, поглотила Фрая целиком и уничтожила в нем человека. «Это случилось примерно в середине лета», — бесцветным голосом рассказывал Фрай. Он говорил безэмоционально и сухо, будто случившееся происходило вовсе не с ним. «Я отправился на заказ, который мне поручили заранее». «Кто поручил?» — перебила его и впилась ногтями в свои коленки. «Нужно выяснить как можно больше. Кто-то допустил до подстроенного заказа меня и, похоже, отправил в ловушку Фрая. Если я хочу добраться до истины, нужно видеть всю картину целиком». Парень насторожился и замялся. Он что-то утаивал, и я это прекрасно видела. «Не бойся, я никому не скажу!» Подтолкнула его к искренности и затаила дыхание, дожидаясь реакции Тимирата. Он какое-то время боролся с замешательством, но все-таки признался. «Я не видел нанимателя. Мне прислали личное письмо, в котором пояснили суть проблемы, указали координаты и назвали сумму, которую заплатят за решение вопроса». Цифру Фрай не огласил, но мне и так было ясно. Деньги баснословные. Именно на них охотника и удалось поймать. Но дело значительно осложняет неофициальность заказа. Наверняка письмо было зачаровано и сгорело сразу после прочтения. Фрай подтвердил мою догадку, а потом продолжил. «Я пришел на указанный адрес. Это оказался заброшенный сарай где-то на окраине империи. Там я должен был разогнать кучу мелких духов, но...» Двери в столовую гулко хлопнули. Фрай резко замолчал и обернулся. Прямо на входе в зал стояла Виви, деловито уперев руки в бока. Взгляд блондинки нервно прыгал по лицам Тимиратов, и я недовольно цокнула языком. Именно сейчас ей нужно было вспомнить о практике со своим Тимиратом. «Что было дальше?» — спросила, подгоняя. Фрай отвернулся от Виви, которая уже бодрым шагом шла к нам, и заключил. «В том сарае была ловушка. Я свалился в подпол и упал на какие-то склянки. Из них выползла эта гадость, тьма». Я похолодела от признания Фрая. Никто из тех, кого опрашивала в начале семестра, не рассказывал ничего подобного. А поговорила я чуть ли не со всем курсом. Все получили метку тьмы после нападения инфекта. И только мы с Фраем оказались жертвами, загнанными в западню, где поджидала чистая тьма. Но почему именно мы? Почему Фрая травят зельями? Слишком много почему. Я надеялась, что разговор с Тимиратом подскажет путь к разгадке, но лишь глубже опустилась в болото проблем, которым не было конца. «Собирайся, мы идем на заказ!» Виви звучно хлопнула по столу между мной и Фраем. Никаких приветствий, формальностей и вежливости. Мы одновременно подняли на охотницу пронизанные тьмой глаза, и Виви отшатнулась. Бывшая подруга заметно дергалась и вообще напоминала звенящую от напряжения струну. Похоже, она до ужаса боится оскверненных. А я никогда об этом даже не задумывалась. «Мне нужно договорить», — неожиданно жестко отозвался Фрай, и голубые глаза Виви округлились. «Давай побыстрее!» Виви отошла и села за соседний с Эйлин столик. Они обе с каменными лицами переглянулись и вновь устремили взгляды на нас. Напряжение во мне усилилось и необъяснимо росло. Я не боялась Фрая и не избегала бесед с ним. Дело было в странном и очень нехорошем предчувствии. «Аста!» — начал Фрай, а я уже заранее знала все, о чем он будет говорить. Но сказать Темират ничего не успел. В дверях столовой появился Риган, и я едва не подпрыгнула на месте. Фрай заметил эти перемены во мне, проследил за взглядом и злобно скривился. «Опять он!» — процедил Темират сквозь зубы, а я подозрительно сощурилась. Не ожидала такой реакции от Фрая. Он всегда был очень сдержанным, а теперь это совсем другой человек. «Ты ведь не уйдешь!» Фрай вдруг переменился в голосе и впился пальцами в край стола. «Не бросишь ради него!» Темират подбородком кивнул в сторону уверенно идущего к нам Ригана, и мне стало страшно. Эти нездоровые чувства убивают Фрая. Они завладели его рассудком и заставили забыть, кто он есть. Меня пронзала жалость, переплетенная с отвращением к этому чужому и совершенно неадекватному человеку. Ужасно хотелось вытащить настоящего Фрая из клетки заклятий, но я не знала, как. «Я здесь, Фрай!» — постаралась успокоить и подружески накрыла его ладонь своей. Сначала он медленно выдохнул и кивнул, но затем Фрай опустил глаза на мою руку и заметил кольцо. Он не стал ничего спрашивать, но осунувшееся лицо исказило боль. Уголки губ опустились. Он нахмурился, темные брови нависли над глазами. «Аста!» — Риган встал рядом и опустил ладонь на мое плечо. «Все хорошо?» Я не знала, что сказать. В ужасе смотрела на страшную метаморфозу, происходящую с Фраем. Глаза метались в поисках артефакта его души, но найти заветный камень не успела. «Вот значит как!» — вскочил с места Фрай. «Я признаюсь в любви, а ты бежишь к другому? Он тебе уже и кольца дарит!» От его резкого тона в лицо ударил жар обиды. Понимала, что это говорит не Фрай, а демоново зелье в его крови, но все равно не могла сдержать нахлынувших чувств. «Эйлин!» — крикнула, что есть сил, и тоже поднялась из-за стола. Риган отодвинул меня назад и встал впереди, защищая от новых нападок Фрая. Подруга подскочила сразу же и вместе со мной спряталась за спиной Ригана, который молча выслушивал приворотный бред. Кажется, Даггер тоже не понимал, что делать. Нет причин нападать, нет смысла злить и точно бесполезно успокаивать Фрая. «Противоядие от любовного зелья! Срочно!» — в отчаянии взмолилась я, но Темирата только покачала головой. «Не существует такого противоядия. Нужно только ждать. Ее голос сочился сожалением, а я едва не взвыла от безысходности. «Нельзя тянуть. Если ничего не предпринять прямо сейчас, Фрай потеряет контроль, и тьма заберет свое. Я уже видела смерть матери от этого яда. Видеть еще и умирающего друга выше моих сил». А Фрай уже был нестабилен. Он то сыпал проклятиями, то умолял Ригана отпустить меня. Даггер сдержанно молчал, не зная, что делать. «Риган!» — шепнула я, вцепившись в руку напарника. «У тебя остались артефакты переноса. Фраю станет легче, если я исчезну с его глаз». Но охотник только раздосадованно покачал головой. «С собой ни одного». От отчаяния хотелось рвать на себе волосы и визжать во все горло. Ситуация просто отвратительная. Такой скандал устроили на глазах у десятков студентов. Отец будет в восторге от сегодняшних новостей. «Да кто ты такой?» — тем временем бушевал Фрай. «Думаешь, если тебя распределили с ней в связку, ты ее хозяин?» «Эй!» — неожиданно для всех вмешалась Виви. «А ну-ка прекрати, Фрай! Не заставляй успокаивать тебя магией!» Я едва не закатила глаза от возмущения. Вряд ли Виви знает хотя бы одно подходящее заклинание. Но ее участие в ссоре отвлекло Фрая, и он переключился уже на свою напарницу. «Беги, Аста!» — прошептала мне на ухо Эйлин. Она вся дрожала от страха и говорила, сильно заикаясь. «Ему станет легче, если тебя не будет рядом!» Я знала, что она права, и в побеге видела единственную возможность спасти ситуацию. Подождала, когда Фрай вновь обернется на Виви, что уже выглядело бледнее стен, и рванула с места.